практикум. Сцены с тремя и более персонажами. Что делать, когда в сцене более двух персонажей? В сцене с тремя или более персонажами каждый из героев работает с одной сценической задачей, а затем выбирает «горячего» в кавычках персонажа сцены и фокусирует внимание на нем. «Горячий» в кавычках персонаж – тот, который нужен вашему герою для разрешения его сценической задачи. Это не всегда означает, что им будет тот персонаж, с которым ваш герой разговаривает. Это может быть даже кто-то, с кем он не знаком. Речь идет о персонаже, на которого ваш герой сильнее всего хочет подействовать. Все остальные участники сцены – либо свидетели, либо сознательные или невольные союзники в решении вашей сценической задачи. Чтобы у вас сложилось более ясное представление о том, как работает система в кавычках «горячих» персонажей и сознательных, невольных союзников, давайте взглянем на другую сцену из «Дяди Вани». Приведенный ниже эпизод следует за катастрофической сценой соблазнения между Астровым и Еленой. Дядя Ваня сильно переживает, он тоже влюблен в Елену и не может поверить, что его хороший друг Астров оказался способен на шашни с ней и доказал это на деле. Он решает, что лучшей местью будет демонстративная попытка самоубийства. Склонный все драматизировать, что вообще свойственно русским, дядя Ваня решает взять у Астрова морфий, намекая тем самым, что во всем виноват Астров. Кончать с собой на самом деле он не намерен. Он дает намек, несколько театральный, но все же просто намек. Если он использует снадобье Астрова, которое гасит боль, для того, чтобы угасить в себе жизнь вместе с болью, он совершит жест, которым гордился бы Достоевский. Астров узнает об этом, и, нисколько не сомневаясь, что дядя Ваня и впрямь собирается покончить с собой из-за того, что он Астров наделал, пытается заставить дядю Ваню вернуть морфий. На середину сцены входит Соня. Дядя Ваня, Антон Чехов. Сцена из третьего действия. Астров. Ты взял у меня из дорожной аптечки баночку с морфием. Пауза. Послушай. Если тебе во что бы то ни стало хочется покончить с собой, то ступай в лес и застрелись там. Морфий же отдай, а то пойдут разговоры, догадки, подумают, что это я тебе дал. С меня же довольны и того, что мне придется вскрывать тебя. Ты думаешь, это интересно? Входит Соня. Войницкий, оставь меня. Астров, Соня. Софья Александровна, ваш дядя утащил из моей аптеки баночку с морфием и не отдает. Скажите ему, что это неумно, наконец. Да и некогда мне пора ехать. Соня, дядя Ваня, ты взял морфий? Пауза. Астров, он взял. Я в этом уверен. Соня, отдай. Зачем ты нас пугаешь? Нежно. Отдай, дядя Ваня. Я, быть может, несчастна не меньше твоего. Однако же не прихожу в отчаяние. Я терплю и буду терпеть, пока жизнь моя не окончится сама по себе. Терпи ты. Пауза. Отдай. Целует ему руки. Дорогой, славный, дядя, милый, отдай. Плачет. Ты добрый, ты пожалеешь нас и отдашь. Терпи, дядя, терпи. Войницкой достает из стола баночку и подает ее Астрову. На, возьми. Соня, но надо скорее работать, скорее делать что-нибудь, а то не могу, не могу. Соня, да, да, работать. Как только проводим наших, сядем работать. Нервно перебирает на столе бумаги. У нас все запущено. Астров кладет баночку в аптеку и затягивает ремни. Теперь можно и в путь. Сцена с тремя персонажами. Точка зрения Астрова. Если дядя Ваня отравится взятым у Астрова морфием, Это останется на совести доктора до конца жизни, поскольку переживает дядя Ваня по его вине. Пытаться соблазнить Елену, пусть того в доме дяди Вани, было со стороны Астрова бессердечно. Астров не мог не знать, что дядя Ваня сходит по Елене с ума. Дядя Ваня никогда не делал из этого тайны, а друзья так не поступают. У Астрова есть все основания чувствовать себя виноватым, а поскольку вина чувство слишком неприятное, чтобы не пытаться от него избавиться, будет логично назначить его сценической задачей сделать так, чтобы ты избавил меня от чувства вины. Дядя Ваня тот, в кавычках, горячий персонаж, от которого он добивается решения своей сценической задачи, поскольку дядя Ваня единственный, кто мог бы по-настоящему избавить Астрова от чувства вины. Добившись при Сонином участии, чтобы дядя Ваня вернул ему морфий, он искупил свою вину, так как спас дяде Ване жизнь при свидетельнице, которая подтвердила бы его добродетель. Присутствуя в качестве свидетеля, а затем и добровольно содействуя в получении назад морфия и спасении дяди Вани, она становится сознательным союзником Астрова. Сценическая задача Астрова – сделать так, чтобы ты избавил меня от вины. В кавычках «горячий персонаж», от которого нужно решение сценической задачи, дядя Ваня. Сознательный союзник – Соня. Сцена с тремя персонажами. Точка зрения дяди Вани. Дядя Ваня чувствует, что его друг Астров предал его самым ужасным образом. Для дяди Вани в этой ситуации естественно желание отомстить, заставить Астрова страдать точно так же, как страдает он сам. Это будет справедливо. Поэтому сценическая задача дяди Вани – внушить тебе чувство вины, а Астров – горячий персонаж, на которого она направлена. Дядя Ваня избирает мрачный и драматичный метод донести свою мысль. Для потрясающей сцены смерти ему также требуется зритель, который станет и свидетелем в его пользу против Астрова. Тут и появляется задача для Сони. Однако Соня не подыгрывает вычурно театральным страданиям дяди Вани, оставаясь невольным союзником. Сценическая задача дяди Вани – внушить тебе чувство вины. Горячий персонаж – Астров. Невольный союзник – Соня. Сцена с тремя персонажами. Точка зрения – Сони. Соне отчаянно нужен Астров, и уже давно. У этой женщины есть в жизни устремление добиться любви Астрова любой ценой. Ей кажется, что если она поддержит Астрова, о чем бы он ее ни попросил, то сможет заслужить его любовь. Бесспорно, сценическая задача Сони – сделать так, чтобы ты полюбил меня, а Астров – ее горячий, весьма горячий персонаж. Дядя Ваня, который своего друга Астрова в данный момент ненавидит, вряд ли станет Соне сознательно помогать, и потому выступает как невольный союзник. Невольный и потому, что чем громче протесты дяди Вани и чем тверже Соня принимает сторону Астрова, тем лучше она выглядит в глазах последнего. Дяде Ване при таком раскладе мало что удается. Сценическая задача Сони – сделать так, чтобы ты, Астров, полюбил меня. Горячий персонаж – Астров, невольный союзник – дядя Ваня. Система горячих персонажей и сознательных невольных союзников позволяет сосредоточиться на одной сценической задаче. Это спасает от путаницы, которая возникла бы, пытайся вы удержать в уме несколько сценических задач для нескольких человек, а также более точно отображает то, что мы делаем в жизни, когда других людей рядом с нами двое или более.